Глава 10. Золотые армейские прииски. Это у тебя что тут за диски? Гоголь? Мертвые души? Том 1, том 2? Неужто освоила все это наследие предков? Я тут случайно на канале «Культура» посмотрел «Мертвые души» с каким-то супермодным режиссером. Блин, блинадзе! Оплевался. На сцене все вдруг начинают танцевать брейк-дэнс. Один там чел в белых перчатках копчиком крутил, как... Разве у Гоголя была такая ориентация? Оформление. Собрали из поддонов что-то, не разбери чего. В центре старый телевизор на тумбочке. Причем телевизор Гоголю? Ну, я посмотрел с полчасика и понял, что мозг у меня и так больной. Думаю, если я еще грузанусь сейчас этим делом, то Нина никогда своей книги не напишет. Так что приступаем. Знаешь, Петровна, я уж даже привык излагать свою жизнь этой бездушной машинке. С одной стороны, эти незабвенные факты для Нины. С другой стороны, я вроде как сам себе говорю, ну и вот ты слушаешь. Но ты, Петровна, просто добрая душа. За всю мою жизнь никто мне чаю не подал. Ни мать, ни жена, одна ты. Ну погоди, к делу. Что ты за торопыга, а? Разве так книги пишутся? Ты же понятия не имеешь, какую заповедную тайну я собираюсь Нине приоткрыть. Да, тайну. А ты думала, я только и могу, что обо всех этих местных рожах трындеть? Так, давай проверь, как запись идет. А то я второй-то раз свое сердце надрывать не стану. Порядок? Ага. Приступаем. Начинаем эпопею про бардак в наших великих вооруженных силах. Петровна, не маши ты мне своими красивыми кувалдами. Не сбивай с темы. А тема такая. Передающий центр. Это, понимаешь ли, такой огромный ангар. Внутри станции складов до хера. И каждый склад, как 6 твоих домов. Никто там ни за что не отвечал. Только замок висел амбарный и печать на нем, знаешь, на пробке из-под пива сделанная, типа уплочена. Так вот, привезли меня салагу на этот самый передающий центр и стали, так сказать, обучать мастерству. Я даже не знал, как сопротивление выглядит. Откуда мне знать? Я ж не учился. Я месяцами спекулировал. Оценки просто покупал. Но ничего, я в этом самом передающем, блин, центре быстро всему научился. Через кулак по спине. Первый учитель был Вася Дембель. Простодушный такой бугай, кулачище всегда на весу. Ему через 2 месяца на гражданку, а смены нет. То есть вот она смена, я собственной спекулянтской персоной. И он мне: у тебя ровно 2 месяца научиться выпаивать схемы. Каждый проводок должен знать в темноте, как собственный хер, и где какой с чем соединяется. Ну и дежурить круглые сутки. Я говорю: а спать когда? А он: никогда. И пошло учение. Дней через 5 из госпиталя вернулся его сменщик, и вдвоем они: давай меня обучать. Ускоренная программа. По печени, по спине, по башке. Бах-бах, бах-бах. Думали, быстрее соображать начну. А я то ли жрать хочу, то ли спать, то ли жить, то ли сдохнуть. Смотрю я на триллиардное количество этих проводов, и ничего, ну ни херушеньки понять не могу. Когда мозг голодный, он ничего не осязает. Месяца через 2 еще парнишку привезли из-под Самары. К тому времени я уже кое-что в этом деле петрил. И в один прекраснейший день наши мучители собрали манатки и фьють унеслись в прекрасную даль, чтобы им сдохнуть. И тут пошла эта кавказская заваруха. Карабах туда, бах-бах сюда, и конца этому салюту не видать. Представь, вокруг тебя мир раскалывается и бушует, как океан, а ты сидишь на передающем центре, вдвоем с товарищем, как Робинзон с Пятницей. До расположения роты 3 КМ, по утрам тебя будет взрывы и пулеметный горох, потому что хачики друг друга мочат почем зря. И оружие им не лишнее, верно? Стали происходить в роте такие оригинальные штучки. Привезут ребятам азербайджанцы торт. Кушайте на здоровье. Доходяги наши набрасываются. Сожрут все розочки и листики из желтого маргарина и дохнут. А эти хвать оружие. Ищи ветра в поле. Тут о еде надо отдельно пару слов. То есть не пару. Коротко не получится. Это, знаешь, Петровна, такая длинная поэма о волчьей голодухе. Как вспомню, у меня и по сейчас желудок жгутом скручивается. Короче, сидим мы с товарищем на своем передающем центре в 3 КМ от роты, и поначалу за пайком в роту пешком топаем. То вдвоем, то порознь. Пока меня не подстрелили. Нет, погоди ты, Петровна. Я о своем боевом ранении отдельную песнь пропою. Сейчас о жратве, которую после отстрела моей ноги нам стали привозить в сыром, сухом и непотребном виде. Причем на всю неделю. Знатный паек. Гнилая грязная картошка в мешках. И сигареты Памир. Прости, Господи, не помнишь такие? Там на коробке овчарка на горе и буденовец с горном. Пачку открывать следовало аккуратно, иначе они рассыпались в труху, эти сигареты. Ну, а достал ты ее, одну только тягу и вытянешь. Она истлевала в минуту. Но эта тяга вырубала тебя в раз и надолго, и были эти богоспасаемые сигареты с резервного запаса сняты с 26-го года. Так и на пачке было написано 1926 год. Представляешь? А папирос не давали. Туда же можно дурь забить. Маковое поле, вон оно, рядом. Ну и вот, в город выходить нам запрещено, потому как опасно. Внутри тоже не санаторий. У нас на территории росло только 2 дерева и кусты ежевики. И арык протекал по нашей местности. Выбегал в поле и пропадал где-то возле роты. В арыке можно было поймать 3 черепах и 1 карасика. Но черепаха в первый же день заглотнула крючок, и его уже не вытащили. Он в черепашьей пасти сломался. Так что карасика уже никто не ловил. На чердаке мы обнаружили накопленное за 10 лет энное количество консервов. Килька в томате, сом в томате, толстолобик в томате. Ну, первые-то недели мы с голодухи все это жрали, как оголтелые. На 3-й неделе не могли уже ни слышать, ни произнести слово «рыба». И появилась эта жуткая изжога, от которой я, Петровна, годами не мог избавиться. Что там еще было? Рис в пакетах, якобы готовый, но сушеный. И гречка тоже, якобы, блин, готовая, но сушеная. Картошка, госрезерв, 60 лохматого года. А еще каша была. «Дробь-16» называлась. Не знаю почему, но тот, кто название придумал, гением был. В ней неизвестный наполнитель присутствовал. Щепочки, камешки, дробинки. Готовить ее надо было технологию знать. Вот залил ты ее кипятком, а есть нельзя ни в коем случае. Минуту-другую нужно переждать, собрать червячков. До сих пор для меня загадка, как они там, эти червячки, выживали. С другой стороны, мы ведь тоже выживали. И когда эта муть отстоится, все надо слить, а затем еще кипятком раза три хорошенько ошпарить. И лишь потом варить. А варить ее нужно часов шесть, чтобы она приобрела хотя бы вид съедобный. Ну и венец солдатской кухни – комбижир. Нам выдавали одну банку на целый месяц. Им хорошо сапоги чистились комбижиром, а есть его было нельзя. Но мы на нем шикарно жарили, на нем еда не пригорала. Жрать-то надо было каждый день. Жрать хотелось все время, Петровна. Все время хотелось жрать. Хорошо, что парень, тот второй, который позже появился, был из деревни, откуда-то из-под Самары. Саша, да. Он соображал, что можно посолить, посушить, какие травки в дело пустить, грядочку разбил. В общем, жили мы, не подыхали почему-то. Удивительное, как говорится, рядом. И проходит так месяца четыре, как я служу, служу и никак не подыхаю, и однажды утром въезжает к нам на территорию неопознанный объект. Грузовик с цистерной. Солярку сливай. Какую солярку? А у нас там дизеля такие огромные стояли, с половину твоей веранды каждый. Подстанции же серьезные. Свет часто вырубался, и дизеля полагалось заводить. Саша был как раз дизелистом, я — связистом. И вот эти самые дизеля надо было греть каждые сутки. Но до нас их никто не грел, и, думаю, после нас тем более никто их не грел. Оказалось, там у нас танкеры были в землю врыты, и эта самая соляра в них копилась-копилась, просто уже наружу лезла. Ну и сливать ее, собственно, некуда. Грузовик с цистерной, короче, разворачивается и уезжает. На следующий день прилетает вертушка. В ней какой-то долбанный чин со звездами из боку. Полковник с лампасами. Или с пампасами. Неважно. Он с прапором приехал, с Матвеевым. Запомни это проклятое имя. И давай всюду ходить, орать на нас, строить, как зайцев. Выкричит: дизеля не прогоняйте, вот солярка и копится. Что хотите, говорит, делайте, но к концу недели, чтобы эта емкость была пустая. А там тонн 200, да, танкер в 4 моих роста, и конца краю фонариком не видать. Куда мы эти тонны денем? Вылакаем? Ворык не сольешь. Местные прибегут, зажарят тебя живьем. Прапор говорит: поливайте поле, поливайте нахер всю площадку, где антенны растянуты, чтоб трава не росла. Улетели они, а мы с Сашей принялись поливать, блин, блиноровский этой соляркой, все живое вокруг. А жрать охота, и спать охота. И сил уже нету никаких. А у нас через проволоку, прямо через арык, жил беженец-азербайджанец. Он иногда нас подкармливал. Не за так, само собой. Мы уж ему все, что могли, продали. Портянки запасные, рубашки. Я к этому соседу. Тебе солярка не нужна? Бочечка. Он: нужна, а почем? Я говорю: да блин, блинареску, за жратву. Он говорит: за какую жратву? Да что соберешь. Ну, он, видимо, сам сообразил, что и сколько нам отвалить. Мы ему бочку перекатили через арык, и он нам за эту бочку лаваш и целую кастрюлю говядины. Масол там, помнится, плавал. с настоящим нежнейшим жирком. И мы, вот пока все это несем, начинаем хлеб туда закидывать, в подливку, макать и жрать, макать и хавать, и урчать, и рыгать, как блаженные. Боже, на небушке! Как же мы налопались! И никакой изжоги, ни черта! Прозрачно небо, звезды блещут. Почему ты ржешь, в конце концов? Что это? Это стихи, я думаю, Евтушенко или кого? Ты учти, я ведь 4 стеллажа книг на заре своего детства осилил. Меня на ху из ху не прособачишь. Ну ладно тебе, не отвлекай, а то мысль утеряю. Короче, нажрались мы как люди, как белые культурные люди. Прямо банкет в райских кучах. Не в кучах? А где? Но тут, значит, военное положение. Пулеметы, гранаты, мочиловка всякого каждого, ну, как положено. И к соседу нашему смотрим, на другой день тракторочек прискакал, и сосед с трактористом эту бочку грузанули. И 6 опять к нам, еще солярочки. Я говорю, а что дашь? Он, еды, понятно. А мы-то вчера налопались, как удавы на солнышке. Нам на 5 дней переваривать хватит. Не, говорю, не катит, мил человек. Ты, видно, через нас решил сбыт организовать. Тракторов вокруг до хрена. Вот тебе пример, Петровна, что значит в жизни личности достойное питание. Лишь однажды я поел как человек, и мозги мои немедля заработали. А мозги у меня всегда в одном направлении фурычили — на восход, на солнце, как говорится, нашей поэзии. И стали мы брать за бочку соляры мамы 5 рублей. За неделю 300 бочек ушло. И когда приехала цистерна, емкость под горючее была свободна, так взвился занавес над очередным проектом моего беспокойного гения. Я знаю, что ты сейчас скажешь, что это статья, причем такая, серьезная. Но когда ты услышишь продолжение, тебе это не статьей покажется, а легкой прогулкой среди цветков и бабочек. Тем более, что как раз посреди этого цветущего солдатского бизнеса меня подстрелили на взлете махинаций. Вот, смотри, сейчас тут брючина тугая, не заворачивается. О, видишь, синяя вмятина, и кость задета. Причем стреляли из допотопного ружья, которое, видимо, камнями заряжают. Короче, ходили мы каждый день в роту за жратвой. По очереди ходили. 3 км идешь вдоль хлопкового поля по надарыкам. Идешь, о своем думаешь. Хорошая прогулка, свежий воздух. И тут слышу звук такой. Пух! И все. И сначала вроде ничего, а потом так больно стало. Оглядываю себя. А у меня нога в штанине вся черная сзади в крови. А мы с автоматами, с гранатами ходили. И я на середине пути. Куда деваться? Вперед в роту или назад на станцию? Я в ворыг и вплавь, в раскорячку кое-как, в роту к своим. А в роте, видать, выстрел-то услыхали. Там у них на вышке пулемет стоял, ДШК. Серьезная такая херовина, ствол как отсюда до той двери. И когда ребята услыхали выстрел, они приналегли и фу в нужную сторону, то есть по мне. А пулемет — это ж не просто пульки. Они ж взрываются. И по мне, блин, блинович, такое мероприятие. Ну, я ворык и ползком, пригнувшись мордой в воду, жопа горбом, доплыл. и меня в госпиталь. Я сначала возрадовался, думал, комиссуют. К тому времени я уж год прослужил, и скажу тебе честно, полностью утолил военно-патриотическое любопытство. Но нет, видимо, я нужен был родине до зарезу. Теперь спроси меня, Петровна, что я заработал своим геройским ранением. И я отвечу тебе: пенсионерскую уважуху и пищевое воздержание. Книжечку после армии мне дали, бесплатный проезд на метро. И подарили спортивный костюм цвета абрикоса. В метро я как-то пару раз проехался, да. Потом эту стариковскую книжку потерял. Стоп, Петровна, перерыв. Горло засохло. Ага, чай-чаевич, король-королевич. Я теперь спец по чаям, а был спецом по водяре. Не знаю, что дешевле, если чай-то хороший брать, не барахло. И выключи текущую жизнь. Зачем ее Нине впустую слушать? Ку-ку, прием, прием стеклотары. Как слышно? Поехали? Мы на чем там остановились, Петровна? А, на мудацком ранении в ногу. Хорошо, что не в жопу. Это была бы печаль на всю жизнь. Ну ладно, переходим к острову сокровищ. А жалко, что зловещей музыки нет. Слушай, ноу-халяу, может параллельно с рассказом включать музыку ужасов, настраивать Нину на правильный фокус и к книжке потом диск присобачить. Музыкальное сопровождение к миокарду. Да ладно тебе, это шутка. Я не отвлекаюсь. Поехали. Остров сокровищ. Та-дам! Я говорил, да, что у нас телевизора не было. Но на основе удачных махинаций с солярой мне удалось выкружить у какого-то деда старенький рекорд 312. Только у него кинескоп был сгоревший. Тогда из города мне еще один притащили. И как раз у того только кинескоп и работал. Плата оказалась живая, телек говорил, переключался. И вышло у нас так. Вещал один, а показывал другой. Они и стояли боком друг к другу. Худо-бедно мы смотрели все новости, в том числе знаменитую передачу господина Невзорова «600 секунд». Так что во всем случившемся он, считай, больше всех и виноват. У нас там на складах, понимаешь, стояли списанные станции. А склады огромные, 6 таких на территории. Не опечатанные, ничего, свободный доступ. И полно серной кислоты. Раньше станции были все ламповые. Как-то мы по зипам лазали, осматривались. Зип? А, это запасные части станции. А там все лампы. Конца краю не видать. Главное, в каждой коробочке инструкция. Пишут, сколько палладия, сколько ванадия, сколько где содержится драгоценного металла в аноде, в катоде. Ну, лампы. Их надо было утилизировать, но до этого никому уж дела не было. Перестройка, разброд, в армии смертоносный бардак, и никто никому ни сват и ни начальник. А тут, к тому же, денежная реформа. Беда и ужас для многих. Я лично сам видел, как деды лет под 100 возле сберкасс на мешках денег сидят, слезы горючие льют и, можно сказать, помирают, потому как внука теперь женить не могут. В городе за ночь со складов пропали все товары, которые раньше никому ни на что не сдались. Тазы, автозапчасти. Город пустой стоял, ветром продувался. Говорили, что люди вешались. И тут вот эта самая передача. Сидим мы, смотрим Невзорова, а там в его напористой манере возникает следующий сюжет. Арестованы, мол, два предприимчивых гражданина, которые занимались скупкой краденных радиодеталей с целью выплавки из них драгоценных металлов. Я такой сижу, слушаю, пока еще не напрягаюсь. Тут камера, значит, пошла гулять по квартире. Обычная кухонька в хрущобе, газовая плита, самодельная вытяжка в окошко, гайка и баночка из-под детского питания. И далее нам, бывшесоветским лохам, преподают наглядный, конкретный урок алхимии. Берут транзисторы, головки срезают и катод с анодом опускают в баночку. Затем включают газовую плиту и плавят в баночке это дело. Затем расплавленный раствор опускают в серную кислоту. Вуаля! Вам 3 рубля. Да не, поболее 3 рублей станет. Я сижу такой очарованный странник, погружаюсь в новую глубокую мысль и думаю: так-так-так, прекрасен ты, огромный божий мир. Саша, говорю решительно своему мягкому и мирному напарнику, будем делать конструкцию передового алхимического комбайна. Пора взглянуть судьбе в лицо. Или мы ее, Саша, или она нас. А он сидит, смотрит на меня и пока ничего не понимает. Он же не прочел, как я 4 стеллажа книг. Первым делом нужно было модернизировать паяльную лампу. У нас же не было газовой плиты. И начальный эксперимент прошел неудачно. Нас обрызгало так, еле живы остались. Понимаешь, этот расплавленный раствор надо опустить в серную кислоту. Реакция бешеная. Потом это ворыки промывать надо. Руки прожигало кошмарно. Мы оба были как шрапнелью изгвазданные. Второй эксперимент получился вполне. Образовались крупицы золота, из которых мы отлили вот такой кусочек серную головку спичечную. Зато это было чистое техническое золото, потому как в радиодеталях используется самое чистое золото, а оно ценится дороже, чем золото с приисков. И тогда понеслось. Эх, понеслось-я! Разве что серной кислотой очень сильно воняло. Но это был прорыв, вызов судьбе. Нашей лохматой, убогой, дебильной судьбе. Мы как взбесились, когда впервые получили эту золотую громулечку, красотулечку. Полуголые танцевали под солнцем, на берегу Арыка вопили и кувыркались от радости, как чунги-чанги в том мультике нашего детства. Такой кан-кан счастливой солдатни. Ну что, технология золотодобычи у нас со временем усовершенствовалась. Я тебе расскажу, ты же не будешь золото из лампочек добывать. Смотри, оторванные аноды-катоды мы складывали в баночку. К этой баночке медной проволокой прикреплена большая гайка, и она греется. А сверху обычная крышечка железная. И мы придумали так, что могли эту баночку безопасно перевернуть, отодвинуть паяльную лампу по специальной направляющей, чтобы не было брызг, дернуть за веревочку, как в сказке, а там тазик с кислотой стоит. И мы осторожно тащим, тащим и сталкиваем баночку в этот тазик с серной кислотой. А там весь химпроцесс и происходит. Потом все это остывало, оседала, пары улетучивались. Сейчас-то я понимаю, чем мы дышали. Запах этот невозможно жизни описать. Одно скажу, не шрапнель номер 5. С другой стороны, ассенизатором что? Благоуханнее трудиться. Потом кислота опять переливалась в бутылку, и через обычное сито для муки это все промывалось в арыки, какие-то шняшки, частички. И вот золотая крупичка, спичечноголовая, из такой банки. Из старого советского мусора первейшее золото инков. Сколько времени мы этим занимались? Да с полгода. Круглосуточно, посменно. Что такое 6 складов с лампами, только представь. Там один склад размером с 5 твоих домов. Мы переплавили только пол склада. А там еще столько всего прекрасного было. Мы потом находили чудеса непосредственно на таких серьезных платах. Там же тоже золото присутствует. Я уже знал, что точка номер 7 — это золото. Теперь вспомни, что у писателей бывает, когда их пираты, наконец, находят клад. Не помнишь? Эх ты, а еще редактор. Их пираты начинают делить сокровища и друг друга мочить почем зря. Нет, мы с Сашей не поубивали один другого, но когда напивались, то начинали делить богатство. Передел собственности. Это чей термин? Энгельса. Короче, специальных весов по грамулечке у нас не было, конечно, но мы соорудили такие самодельные, довольно точные. К тому времени наплавили тяжеленные слитки, килограмм, наверное, 6. Размером, если их сплавить все, то да вон круглый хлеб у тебя на полке лежит, чтоб мне сдохнуть не вру. Эльдорадо. И вот по пьяни мы каждый раз начинаем все это взвешивать и делить, взвешивать, перевешивать и делить, делить, делить. Саша мечтает о большом доме и крутом тракторе. Я о квартире в Сочах и «Жигулях» 7-й модели. Хм, смешно тебе. А я скажу, во все времена у каждого пирата свои планы на будущее. Да нет, попойки у нас были нечастыми. Военное положение все же. Я получал 150 рублей, бутылка пива стоила 1,5 рубля. Путем продажи дизельного топлива мы обеспечивали себе прокорм. Идешь по городу, а тебе: «Эй, солдат, ты откуда?» «С Москвы». «Иди сюда, солдат». И тебе лепешку ихнюю в руки суют, ту, что с зеленью и сыром внутри, вкусную. И водкой угощают. А водка такая интересная. Бутылка как из-под минералки, и пробка с колечком, как уксусная. Ее откроешь, водка тут же становится мутной. Короче, угощают тебя, почуют, не отпустят, пока ты свой адрес не дашь. Это понятно. Ты с Москвы. А где людям ночевать? Когда они за мебелью приедут? Или еще чего прикупить? Не могу пожаловаться на местный народ. Наш сосед через Арык, беженец с Армении, он к нам часто приходил. Лепешки приносил или еще какую еду взамен гвоздей или там по хозяйству. Серьезно выручал. Когда мы оба в хлам, он нас растолкает, разбудит. Несколько раз буквально спасал нашу, блин, репутацию. Дальше. А что дальше? Дальше, как всегда в русской истории, катарсис с Мочиловым. В один прекрасный день, полгода до дембеля оставалось, мы поехали в Ханлык за Агдамом. Вино такое было, помнишь? Молоденькое оно очень вкусное, хотя от него почему-то внутри потом все плачет и болит. Тут надо обрисовать ситуацию. У нас был зилок. В нем вообще-то стояла тропосферная станция, изъять которую никто из нас не решался. Я водить не умел, а Сашка, он тракторист был и на все руки мастер. Долго мы этот зилок приводили в боевое состояние. От нас до Агдама 80 км. Приличный такой поход. Да еще с таким грузом. Если б кто нас поймал, 10 лет каждому бы навесили. Потому что это что получается? Получается, мы украли засекреченную тропосферную станцию. Агдам, я скажу тебе, он вставлял так прямо не по-детски. Великолепно ложился, но в нем много сахара. Может, потому от него кишки и вопили. Мы не в бутылях его брали, а прямо у местных крестьян. У них посреди виноградного поля железные бочки стоят с краником. Наливай, плати. А сторож — дед с берданкой, 200 лет. Нам переливать особо некуда. У нас бак был 100 литров. Резервный, чистый. Ну, мы залили туда это зелье и назад. И примерно так на середине пути, 30 км оставалось до центра, машина заглохла. Саша полез смотреть, крутил, вертел, ничего сделать не может. И сидим мы так, а уже светает, день накатывается на нас неотвратимо. И думаем мы, где и когда нас посадят? Поскольку это ж ЧП, согласись. Это ж все равно, что взять вертолет, слетать за пивом. Тут видим, машина какая-то мимо пылит. Мы выскочили, заорали, замахали, чуть на колени не хлопнулись. Он остановился, мужик какой-то, механик. Покрутил, повертел что-то там. В общем, зилок наш заурчал и согласился продолжить банкет. Так мы этому мужику, во-первых, Агдаму в банку отлили, во-вторых, спрашиваем, что, мол, хочешь за спасение Отечества. Он показал нам маленькую такую подстанцию, генератор, но мы отдали. Когда вернулись к себе на центр, от радости готовы были стены родных ангаров целовать. Перебздели, конечно, перетюкались. Решили вечером косануть чуток по венцу. У нас была вяленая говядина. Свежую не держали. Холодильника же не было. Мы еду в кондиционере хранили. Пару мятых помидоров было. И, не удивляйся, черная икра. И росли на территории две туи, нет, не туи, а как называются они, ягоды такие длинненькие. Да-да, тутовник, шелковица. Одна с белыми ягодами, другая с красными, почти черными, которая белая очень сладкая была, прямо мед во рту тает. Причем она у нас так удобно росла, заберешься на сарай, растянешься на плоской крыше прямо под ветками и лопаешь. Ну, мы и устроили на радостях праздник, и пошла очередная дележка наследия пращуров. Короче, как-то очень в тот раз мы ужрались до потери самоотверженности и отрубились. Саша ушел куда-то блевать и там же уснул. Я прямо за столом уснул, как Кощей Бессмертный над своими яйцами. А посреди нашего волшебного сна пропала связь. «Передающий! Передающий!» Это у нас ник такой был, передающий. «Ответьте центру!» Вот так слышишь и обычно просыпаешься. Дежурный по смене Давлетов слушает. «Передающий, проверь 20-ю линию туда-сюда». 2 года. 2 года просыпался, как штык. «Передающий, передающий». А какой нам к чертям передающий? На столе черная икра, а к дам и слитки золота. И бычок в золоте торчит, как в голливудском кино, да? И под утро мне кто-то по башке со всей дури херак! Глаза открываю, смотрю, прапор передо мною. Матвеев Павел Викторович. Я тебе говорил запомнить это блинороскотское имя? Так вот, он уже увольнения ждал, перевода куда-то в центр. Повсюду гонял на мотоцикле. Иж у него был с коляской. Видимо, приехал проверить, почему передающий молчит, как взорванный, и увидел на столе этот пейзаж. Не пейзаж, а что? Натюрморт. Ну, один хрен. Дорогущий увидел натюрморт в золотом сверкании порока. Думаю, он не сразу догадался, откуда что взялось. Потом нашел серную кислоту, недогоревшие коробочки из-под ламп, покумекал, сложил 2 и 2. Первая моя мысль — прощай, Москва. Хотя правильнее было бы думать прощай, жизнь. 7 лет я бы точно получил. Хищение государственного имущества в крупных масштабах плюс темное валютное прошлое. Какая там статья была за валютные операции? 116-я или 108-я, не помню. Учитывая мое темное прошлое, я бы из тюремной параши вообще макушки не высунул. И тогда я мигом протрезвел и говорю: товарищ прапорщик, я могила, потому что я бизнесмен. Вы же все равно переводитесь, забирайте себе весь капитал. А он в ажиотаже. Адреналин из него фонтаном вызывают, типа понятых туда-сюда. Я похолодел в этой жаре с копчика до макушки. Волосы у меня вздыбились и замерзли, как сосульки. Можно сказать, умер я, кочерышкой стал. Говорю, вам этого хватит на всю жизнь, товарищ прапорщик. Дом построить шикарный, благоустроить, так сказать, обделенную комфортом семью. Не лишайте себя заслуженного семейного счастья, говорю, а сам от ужаса еле языком ворочаю. Пожалейте своих будущих сирот. Ну что? Петровна, у тебя глаза горят, как прям те лампы, которые мы на золото кололи. Ты сама-то как думаешь, что он сделал, этот блинороскотский прапор, вор проклятый? Конечно, забрал он все, что у нас было. Сказал, делайте связь, и укатил на своем иже. После чего каждый день являлся, шугал нас до смерти. Видимо, сам перебздел, на взводе был, как бы чего не вышло. Потом приехал с каким-то хачиком на белой семерке. У Азеров белая семерка была тогда, как у грузин, Волга. Видимо, тот был протезистом, потому как все зубы золотые, рот открывал, глаза слепило на солнце. В Азербайджане золотой зуб, как в Штатах доллары. Если у тебя нет золотых зубов, ты не человек. Долго лазали они вдвоем по складам, осматривались, что-то считали, спорили, ругались. Потом издали мы наблюдали, ударили по рукам. Ну и ночью приехали с 2 грузовиками. Заставили нас грузить ящики с этими лампами. Все ящики загрузили. Ни одного не оставили. И увезли. А увольняясь, Матвеев приехал к нам уже на новой «Волге». Предупредить, мол, что преступление не имеет срока давности, блин. Довольный был. Напылил на грунтовке. Жаль, конечно, золото, благородный металл. Я, признаюсь тебе, даже грудь накачивал. Думал, отолью золотую цепуру с гимнастом, буду шикарно рельефно смотреться. С другой стороны, я все-таки живой вернулся. К нам иногда, знаешь, привозили на вертолете очередного мцыри, который сидел полтора года один в горах, в снегах, сугробах, там же тоже нужно связь поддерживать, в какой-то неизвестной высокой точке, куда не ступает нога ни человека, ни зверя. И вот привезут его, а он смотрит на нас и не понимает, что это за существа такие. Ему жратву скидывали с вертушки. Представляешь, человек полтора года слышал только голоса. Говорил, птицу увидеть за счастье было. Рассказывал, что предыдущего товарища, кто до него в горах сидел, в дурку отволокли. Так что, ладно, не самое это главное богатство. Меня бы наверняка пришили за то золото. Можно сказать, счастливо ноги унес. Я вообще удачливый. Смотри, дождик зарядил, весна. Крестьянин торжествуя, туда-сюда, ё-моё, как нас в советской школе беспощадно учили-то, а, Петровна? Этот Некрасов прям как экзема. Если что, обостряется и прицепится, как репей, ничем не сведешь. Так, думаю, дождь-то на всю ночь запрограммирована. Петровна, а знаешь, как твою антенку от дождя уберечь? На нее нужно презерватив надевать. Нет, серьезно.